Шварце-Шиксе. Жара просто чудовищная. И впечатление, что она все усиливается и усиливается, Шац исходит крупными каплями пота. Он пристально с подозрением смотрит на барона и в то же время ищет меня, пытаясь понять, не замешан ли тут я. Но я тут ни при чем. Я безмерно счастлив от того, что Лили прекрасно чувствует себя, и Флориан по-прежнему опекает ее. Они прелестная пара, и пока будет существовать человечество, они будут неразлучны. И я это говорю без всякой злости. Я тоже люблю красивые легенды, что бы вы там ни думали. Расскажите-ка мне еще про этого Флориана. Он заинтересовал меня. Я очень редко видел его. Иногда он пропадал целыми месяцами, но каждый раз, как я устраивал охоту, он оказывался на месте. Кстати, стрелял он превосходно. Такого отличного стрелка я больше не встречал. Ага, это уже интересно. А баронесса любила охотиться? Что вы? Она испытывала отвращение к охоте. Все ее интересы были только в сфере духовного. Я сформулировал вопрос достаточно деликатно, но если вы хотите, чтобы я поставил точки над «и», милостивый государь. Она была требовательной? Ничуть. Она презирала драгоценности, туалеты, любила искусство, поэзию, музыку, природу. У Лилии были чрезвычайно скромные вкусы. Такие иногда бывает труднее всего удовлетворить. Ну, а этот егерь, он был ревнив, он способен убить из ревности. Как это понимать? Что вам взбрело? Это возмутительно. Уж не думаете ли вы, что Лилия может быть причастна к этим преступлениям? Она урожденная Шлезвиг-Гольштейн. Знаете, Гогенцоллерны тоже были не такого уж плохого происхождения, но с 14 по 17 год погубили миллионы людей. Барон возмущен до глубины души. У вас низменный, отвратительный, постыдный образ мыслей. Вообразить, что женщина столь высокого происхождения, поистине знатная дама, может иметь хоть какое-то касательство к этим ужасам? Я буду требовать вашего отстранения. Лили, моя Лили, чистая, прекрасная, возвышенная. Любовники у нее уже были? Никогда. Вы отвратительны. Ей свойственны только самые изысканные чувства, это избранная натура. Мы принимали у нас величайших писателей, музыкантов. Культура. Вся ее жизнь была посвящена культуре. В конце концов, это всем известно. Спросите кого угодно, необыкновенная эрудиция. Вагнер, Бетховен, Шиллер, Гёльдерлин, Рильке. Вот и единственной возлюбленной. Она вдохновляла наших талантливейших поэтов. Оды, станцы, элегии, сонеты. Они все воспевали ее красоту, ее благородство и бессмертную душу. Она служила примером для молодежи в нашей школах. Да, несомненно, она внушала высокую любовь, но только на уровне духа. Уверяю вас, у Лили была единственная мечта, единственное устремление, единственная потребность — культура. Он прав. Стопроцентно прав. Культура, когда мы под автоматами эсэсовцев копали себе могилу, я поинтересовался у своего соседа Сёмы Капелюшника, который копал рядом со мной, что он об этом думает? Я повернулся к нему и спросил, может ли он мне дать такое определение культуры, чтобы я был уверен, что погибаю не зря, что, может быть, оставляю после себя какое-то наследие. Он мне ответил, но младенцы на руках у матерей, матери с детьми были освобождены от копания могилы, так верещали, что я не расслышал. Тогда, продолжая копать, он подмигнул мне, придвинулся и повторил. Культура — это когда матери с малолетними детьми освобождены от копания собственной могилы перед расстрелом. Да, это была отличная хохма, и мы с ним здорово посмеялись. Говорю вам, в мире нет лучших комиков, чем еврей. В жизни у нее была одна единственная мечта — культура. Но все-таки я был раздосадован, что это не я, а коллега придумал перед смертью такую отличную остроту. Я тоже попытался что-нибудь придумать, но тут нас как раз и расстреляли. Так что мне пришлось удовольствоваться визуальным проявлением, оскорбительным жестом. Потом, слава богу, у меня появилось много времени, чтобы спокойно поразмышлять над вопросом, что в точности означает культура. И года примерно через два, читая газеты, я нашел довольно неплохое определение. В ту пору немецкая пресса была полна сообщениями о зверствах, совершенных дикарями Симба в Конго. Весь цивилизованный мир негодовал. Но так вот, у немцев были Шиллер, Гёте, Гельдерлин, а у конголезских Симба ничего этого не было. И разница между немцами, наследниками великой культуры, и некультурными Симба состоит в том, что Симба свою жертву съедали, тогда как немцы изготавливали из них мыло. И вот эта потребность в чистоте и есть культура.